Так помешанный. Он вот уже 10 минут носился во всех направлениях, заглядывая под кровать, открывая ящики, чулан, взламывая стенные шкафы, где Присцилла хранила инструменты. Штанов не было нигде. Кончилось тем, что он бросился на колени. «Моя дорогая! Ах, достаточно! Не называй меня своей дорогой, если хочешь меня покинуть!» Она зарыдала еще сильнее. «Но я не хочу тебя покидать. Я не покидаю тебя. Я иду воевать. Это одно и то же». «Ничего подобного. С войны-то я вернусь». «Да? А если погибнешь, ты будешь вдовой героя, павшего за американскую независимость». «Твоей вдовой!» — она присвистнула. «Конечно, я стану твоей вдовой. Но чтобы быть твоей вдовой, нужно вначале стать твоей женой». «Верни штаны, прошу тебя, и я тебе обещаю не умереть и жениться на тебе по возвращении». «Пойти блудить с ирокезками, вот что тебя интересует. Хорошо, иди, для этого штаны тебе совсем не нужны». Она вновь зарыдала. Он бросил взгляд в окно. Уже виднелись спины арьергарда. «Очень хорошо», — сказал он, возвращаясь в центр комнаты и явно успокоившись, раскуривая от горящей головешки из печи трубку. Привычка, перенятая у Лафайета. «Очень хорошо. Я буду, без сомнения, расстрелян, как дезертир. Ну, впрочем, живем только раз». «Ах, дорогой!» — Присцилла уже не рыдала, а бросилась ему на шею, покрывая поцелуями голову, по всей видимости, решившую остаться нескальпированной. «Ах, дорогой, мы будем так счастливы! Нет упражнений, нет маневров, нет брюк мсье маркиза для шитья, нет глажки, кроме твоих рубашек». «На похороны», — сказал он, — «надень мне ту, у которой ты пришила кружевные манжеты». «Послушай, не говори глупостей. Кто тебя расстреляет? Можешь ли ты себе представить, что твой дорогой Жильбер Лафайет тебя расстреляет?» «Он, может быть, мой дорогой Жильбер, но дорогой ли я его тюльпан? Во всяком случае, он не сможет нарушить устава и сделать для меня исключение. Я буду расстрелян». Он победил Присциллу железной логикой. Но Присцилла тотчас сказала, что не может статься, чтобы он был расстрелян за неучастие в кампании. Глядя на нее чуть-чуть глуповато, он поднялся с колченогого стула, на котором сидел, открыв сундук, достал оттуда одну из оплетенных бутылок виски из армии Барджойна, что достались ему от индейских снабженцев, и, наполнив стакан, выпил его со спокойствием человека, считающего дискуссию завершенной и знающего, что имеет дело с особой, прекрасно владеющей утюгом. Это виски напомнило ему что-то, он не знал пока еще что. Он принял второй стакан со смутной надеждой, что алкоголь подхлестнет его в определении места, куда эта безумно влюбленная бойбаба могла засунуть штаны. «Итак, пьем в одиночку?» — спросила недовольным голосом бойбаба. «Не дадут ли маленький глоток своей девушке?» «Конечно, ангел мой», — сказал он, протягивая ей полный стакан и, вспоминая вдруг под воздействием алкоголя, нет, не место, где могут быть его штаны, но вот что. Однажды ночью в Нанте, во Франции, после упоительных скачек, его бывшая подружка Фаншета де ла Турнере, внезапно узнав, что он был и любовником ее матери тоже, вне себя от мести напоила его и сдала смертельно пьяного в армию. Уж не слышно ни барабанов, ни труб. По мере удаления музыки приближалась расстрельная команда, и тюльпан вновь наполнил стакан Присциллы. Но тщетные надежды. После третьего у нее все еще был ясный взгляд, и, силясь, видимо, забыть военную фантазию Фэнфэна, она вновь стала прекрасной хозяйкой, заботливо сказав: «Сними свои кальсоны, мой дорогой, сзади дырка, я ее зашью сейчас же». 3 минуты спустя Тюльпан уже был на улице с голым задом. Чиня кальсоны, Присцилла попросила его принести дров из пристройки, ибо хотела прибавить огня и заняться платьями, чему до этого мешали дела генерал-майора. Да, с голым задом, конечно, но в мундире со всеми знаками различия и в треуголке, надетой из-за сильного дождя. Тюльпан взял в пристройке не дрова, а ружье и на цыпочках побежал за колонной. По счастью, солдаты в лагере еще спали, и он не встретил никого, кто бы мог громко рассмеяться, тем самым предупредив Присциллу. Пробежав 500 метров и оказавшись, наконец, под деревянным навесом, он завязал полы мундира между ляжек, оберегая тем самым сохранность члена, столь славно ему служившего, и, как он надеялся, еще долго послужащего, и бросился бежать, подобно кролику, удирающему от преследующей его лисицы.